Но кто же не знал хорошенькую, всегда чисто одетую, красиво причесанную горничную Ивана Максимыча? Лиза, живя у Аксенчихи, много раз встречала Анюту на улице. Про Анюту и Алексея Антоновича ходили всякие сплетни по городу. Лиза их тоже слыхала. Потом Анюта куда-то исчезла. «Ты как сюда попала?» — спросила Лиза. «В томской тюрьме нет места», — сказала Анюта. 4 месяца там пробыла, а потом сюда увезли. Но, наверное, еще для того, чтобы на всю жизнь Александровским централом меня напугать. А ты кто?» Лиза назвала себя. Анюта потерла лоб рукой. «Погоди, Коронотова Лиза. А Порфирий Коронотов кто тебе?» «Муж мой». «Твой муж?» — повторила Анюта. «Вот как? А где он сейчас?» «Ничего не знаю. Верила раньше, что живой, теперь не знаю». «А тебя сюда за что посадили?» «Запрещенные книжки я читала. Нашли у меня. И еще за то, что сына я задушила. За все вместе на 5 лет меня». «Ты задушила?» Анюта сдвинула брови и с осуждением посмотрела на Лизу. «Сына своего?» «Нет», — покачала головой Лиза, — «нет. Так на суде только сказала я». «А зачем?» «Чтобы в тюрьму его с собой не нести». Они были только вдвоем. Матрена Тимофеевна поманила Галю к себе, дескать, не надо мешать им, пусть уволено, говорятся, знакомые. «Ну а ты за что?» Лиза говорила как старшая, хотя по возрасту она была даже чуть моложе Анюты. «Насколько тебя?» «На 2 года», — сказала Анюта и улыбнулась так, словно о нестоящих пустяках была речь. «Что ты сделала?» — настаивала Лиза. Анюта ей не ответила. Она что-то вспоминала еще. «Коронотова Лиза, Коронотова Лиза». «Кто же ей говорил про Коронотову Лизу? Не про мужа ее Порфирия, а именно...» «Лиза!» — вскрикнула она. «Тебя ведь на Манберговском участке взяли?» «Да». «Ну, так я тогда все про тебя знаю, всю твою жизнь. Мне в Томске Михаил Иванович рассказывал». «Какой Михаил Иванович?» Лиза не знала никакого Михаила Ивановича. Живя у Манберга, она держала себя замкнуто, о себе, о своей прошлой жизни никому ничего не рассказывала. Кто он такой, что все знает о ней, а она его вовсе не знает? Анюта стала подробно описывать приметы. Перед Лизой всплывал облик человека, будто и знакомого ей. А когда Анюта ей напомнила, как познакомился с ней Михаил Иванович, «Да ведь это Вася!» Так обрадовалась она, словно с ней говорила сейчас не Анюта, а сам Вася. «Знаю я его». «Как же знаю? Только почему ты зовешь его Михаилом Ивановичем?» «Вася?» Анюта шевельнула бровями. «Ну, конечно, тогда уже был он Васей. А у меня это и с памяти вон». Подошла Матрена Тимофеевна, протянула руку Анюте. «Вот что, девонька», — сказала она, — «с подруженькой по сердечным делам договорите потом. А как порядочек требует, надо и с другими познакомиться, есть и старшие». Анюта стала извиняться, такая неожиданная встреча. «Ладно, так вот, слушай, девонька, я Матрена Тимофеевна, ткачиха из Иваново-Вознесенска, осуждена на 3 года. Перед народом ни в чем не виновна, а перед царем виновна в том, что прокламации против него на своей фабрике разбрасывала». Галя крикнула ей с места. «Матрена Тимофеевна, если вы им про сердечные свои дела говорить не даете, давайте с другого начнем разговор. Пусть наша новенькая расскажет, что на белом свете делается. Она ведь с воли не так давно, а рассказать про себя мы и после успеем». «На белом свете?» И взгляд Анюты остановился на квадратном проеме окна. «На белом свете много нового. Вот даже сюда не за подводой пришла, а арестантском вагоне меня привезли». Ее слушали с интересом. «Вот как? Значит, теперь уже идут поезда от самого Петербурга до Владивостока?» «Да, только через Байкал приходится переправлять вагоны на большом пароме. Говорят, проложить дорогу по берегу озера никак невозможно. Такие страшные горы и скалы». построили, — подумала Лиза, —